Глава 29. Следом за щелчком послышалось странное шипение, природу которого мне разгадать так и не удалось. Никогда не слышала ничего подобного. Совершенно новый звук, который, несмотря на то, что был негромким, начал немного раздражать и давить на уши, вызывая легкий дискомфорт. Возможно, надо было позвать Питера, но сейчас я не думала ни о чем, кроме того, что секрет, который оставался тайной столько времени, вдруг раскрылся самым невероятным способом. Даже тоска, которая сдавливала сердце все эти дни, отступила и незаметно отошла на второй план. Кровь. Почему я сразу не подумала про кровь? Наверное, потому что это был самый вероятный способ открыть медальон. Кроме того, он был еще и самый простейший. Я была уверена, что им давно пользовались, пытаясь разгадать тайну кулона. Но тогда почему сработало только у меня? Что в моей крови такого особенного? Кровная магия в замках — штука своеобразная и весьма однозначная. Она не приемлет различных вариантов и возможных отступлений. Обязательно должен быть поставлен какой-то ориентир для магии. Например, ключом может служить лишь кровь собственника, или только кровь светлых, или ближайших родственников. Вариантов много, но ни один из них не объяснял причину, почему сработало у меня. Этому кулону несколько сотен лет. Сомневаюсь, что его владельцем был мой родственник. Светлые, конечно, следят за своими предками, но не до такой же степени. Медальон продолжал шипеть, напоминая о своем присутствии. А я все не торопилась взять его в руки, отчетливо понимая, что это вновь изменит мою жизнь. Странная нерешительность. Мне казалось, что после всего произошедшего я разучилась чего-то опасаться. Оказалось, что не так. Вытерев потные ладони от ткань юбки, я медленно наклонилась над кроватью и осторожно взяла кулон. В ту же секунду шипение прекратилось, и наступила тишина. «Хуже ведь все равно не будет», — пробормотала я, открывая крышку, которая легко поддалась. Первое, что я увидела, — это крохотный световой шарик, который завис в воздухе и тут же начал увеличиваться, пока не стал размером с небольшое яблоко. «Какая интересная магия! Кажется, я что-то об этом читала», — произнесла я сама себе, изучая вращающийся шарик. «Точно! Это же древний способ общения. Он использовался магами еще до первого прорыва. После нападения тварей бездны и создания купола от него вскоре отказались. Слишком много сил и энергии он потреблял, а ее было куда направить. И он сейчас передо мной. Удивительно. «Здравствуй», — вдруг произнес искаженный женский голос. От неожиданности я едва не уронила медальон. «Здравствуйте», — ответила я, хотя отлично понимала, что это бесполезно. Меня все равно никто не услышит. Связь односторонняя, и обладательница голоса давно мертва. «Как рада знать, что ты существуешь», — продолжила она. «Неужели?» Я тут же закрыла рот, боясь пропустить что-нибудь важное. «Мне никто не верит, но я знаю, пройдут годы, может, десятилетия или даже столетия». Голос заметно сник, но тут же приободрился. «Но это не важно, главное, что ты есть, есть и спасешь наш мир». Неожиданно проснулось раздражение. «Опять спасение мира, опять я. Да они издеваются? Что сейчас? Что столетия назад? Не хочу я спасать его. Не хочу и не могу. Не в моих это силах. Да и не хочет он спасаться». «Мой отец, Орел Монрей, был великим магом». «Отец?» Я не ослышалась. Я чуть наклонилась, жадно всматриваясь в медальон. «Вот это уже интересно. Неужели это она? Та самая отступница, пошедшая против воли семьи и ставшая женой Хоторна?» «Именно он смог обуздать светлую магию, приручить ее и открыть грани неведомой силы. Но именно это повлекло за собой появление тварей бездны. Тяжелый вздох. Где есть свет, всегда будет тьма. К сожалению, отец понял это слишком поздно. Ему пришлось пожертвовать своей жизнью, чтобы создать купол и защитить нас от ужасных созданий. Чем больше она говорила, тем сильнее становился шум в ушах. Что она сейчас сказала? Что значит, Орел Монрей стал причиной первого прорыва? Все же знают, что это не так, или... К шуму в ушах присоединилась тошнота. С трудом сглотнув горькую слюну, я пыталась разобраться в словах девушки. Вот оно, весомое доказательство того, что нам лгали. Столько лет лжи и притворства, лишь бы не брать на себя ответственность и взвалить ее на других. Но он понимал, что это лишь начало долгой и изнурительной борьбы. Мои братья, они не понимают и не хотят признавать ошибку отца. Для них он герой. Для меня тоже, но я хочу все изменить. Именно поэтому я верю в то, что лишь ты сможешь исправить ошибки. «Почему я?» — вырвалось у меня. И неожиданно я получила на свой вопрос ответ. «Потому что ты единственный, в ком течет светлая и темная кровь. Не знаю, кто ты, мужчина или женщина, но знаю точно, что ты тот, кто нам нужен. Я наложила печать на медальон. Лишь ты мог его открыть». Светлая и темная кровь. Да, она текла в моих жилах, но не только у меня. Конор, он же такой же. «Я оставила подробные инструкции. Их обязательно тебе отдадут. Обратись в обитель Хоторнов, они помогут. Помни, что от тебя теперь зависит все. Обратись, и твоя кровь поможет найти тебе ответы на все вопросы». Голос затих, и в ту же секунду шарик мигнул в последний раз и погас. Меня колотило так сильно, что зубы стучали друг о друга, а я с трудом могла усидеть на кровати, которая задрожала вместе со мной. Многое становилось понятным. Например, тот прорыв у каньона, который я закрыла всего за пару секунд, лишь коснувшись окровавленной ладонью, без всяких заклинаний и долгих манипуляций, лишь прикосновением. Я взглянула на свой палец, на котором темнела ранка от иголки. Неужели это правда? В груди медленно разливалось живительное тепло, которое распространялось по всему телу, возрождая к жизни, будто лучик света прорвался сквозь темную тучу, освещая все вокруг. У меня снова появилась цель. Цель, ради которой стоило бороться, сражаться и идти напролом. Ради которой стоило жить дальше. Айрин, в дверь нерешительно постучал Питер и, не дождавшись моего ответа, открыл ее и зашел в комнату. «Ты в порядке?» «Наверное, мужчина боялся, как бы я здесь...» не попыталась свести счеты с жизнью. «Откуда у тебя этот медальон?» — резко спросила я, подскакивая с кровати и бросаясь к нему. «Он хранился в моей семье много лет, а в чем дело?» «У тебя в семье?» — не поверила я. «Мне казалось, что он должен быть у Хоторнов». «Да, семейная реликвия. Говорят, что она такая древняя, что точную дату создания никто не знает». «Я знаю. Этот медальон принадлежал дочери Орла Монрея». «У него не было дочерей», — заметил Питер, взглянув на меня еще более подозрительно. «Кажется, он решил, что я тронулась умом». «Была младшая дочь, которая стояла у истоков Хоторнов. Именно они с мужем начали создавать лабиринт, и именно ей принадлежала идея овладеть темной магией для борьбы с прорывами», — торжественно произнесла я, едва не подпрыгивая от нетерпения. Но мужчина моих восторгов не разделял. Взгляд Питера стал более обеспокоенным. «Айрин, лабиринт был создан через сотню лет после первого прорыва и создания купола. Если бы у Орела Монрея была дочь, то она бы точно не смогла создать лабиринт. Мягко и терпеливо объяснил он мне. «Но идея, конечно, очень интересная. Мы обязательно ее рассмотрим, но позже. А теперь тебе стоит пойти со мной». И потянулся для того, чтобы забрать у меня медальон. «Я же сказала, что она стояла у истоков, а не создала лабиринт», отступая на шаг назад, заметила я. Как же знаком был этот тон и этот взгляд, и ничего хорошего от него ждать не стоило. «Питер, она существовала, и она разговаривала со мной». Не поверил. Мало того, еще больше уверился в том, что я сошла с ума. Еще немного и свяжет руки-ноги и силком утащит в какой-нибудь домик в лесу, поправлять мое пошатнувшееся здоровье. «Айрин, мне нужно в обитель Хоторнов, и как можно скорее». «Нет, тебе туда точно не надо. Дай-ка мне медальон и пошли». «Питер, прекрати!» — вспылила я, убирая руки, а с ними и медальон за спину. «И посмотри на меня, внимательно посмотри. Я что, похожа на сумасшедшую?» Судя по его взгляду, очень даже. «Хорошо, не веришь, ладно, я тебе докажу». Я бросилась к столику и схватила с него крохотный ножик, собираясь вновь проткнуть палец. Его и ножиком назвать было трудно. Больше походил на пилочку для ногтей. Кажется, зря я это сделала, потому что в следующее мгновение Питер магически скрутил меня силовыми путами и уложил в кровать, после чего забрал и ножик, и медальон. «Так лучше. Не обижайся, но сейчас тебе нужен покой». «Мне нужно, чтобы ты меня отпустил», — запыхтела я, пытаясь вырваться из пут и отчаянно сопротивляясь. Знала, что это бесполезно, но и лежать просто так не могла. «Питер, я не шучу. Я знаю, как спасти мир». Результат все тот же. «Конечно, конечно, конечно. Как скажешь, Айрин». «Питер!» — взвыла я не своим голосом и снова дернулась. Видимо, от моих манипуляций ранка на пальце открылась сама. Я не заметила, зато почувствовала и услышала вновь шипение и странный, немного горький запах гари. «Что происходит?» — нахмурился Питер, пристально глядя на меня. А посмотреть было на что. Его путы медленно разъедала моя кровь, обращая их в пыль. Еще немного, и я смогла освободиться. «Теперь-то ты меня выслушаешь?» Поднявшись с кровати, спросила я, даже не пытаясь скрыть торжествующую улыбку. И мы принялись слушать. Голос давно погас, крутящийся солнечный шарик исчез, а медальон закрылся. Но Питер продолжал молчать, задумчиво глядя перед собой. «Ну, что скажешь?» — не вытерпела я. «Ты думаешь, это правда?» Наконец произнес он, подняв на меня голубые глаза. «Что это действительно дочь Орла Монрея, и это он, наш герой, виноват в появлении твари бездны?» Звучало не очень хорошо. Я как-то забыла про это, полностью сосредоточившись на всеобщем спасении. А вот Питер наоборот. Нельзя допустить, чтобы он отказался от этой идеи. «А ты сомневаешься». Сразу перешла в наступление и принялась мерить шагами крохотную комнатку. «Какие могут быть сомнения? Но сам подумай. Это же ваш медальон, ваша семейная реликвия, которая хранилась сотни лет, добраться до нее кто-то чужой и подменить не мог». «Но это не означает, что эта незнакомка врет. Может, она специально хочет дискредитировать Орла в наших глазах? А вдруг она пособница Хоторнов?» «Питер, очнись. Ты говоришь, как дядя». «Но ведь это может быть правдой. Не спорю, какая-то особа создала это послание много лет назад. Но где доказательства, что все сказанное ею правда?» «Я знаю это. Я уверена!» — с жаром воскликнула я. «Одной уверенности мало». «Боги! Ты первым должен был поверить и помочь мне. Если с тобой так сложно, то как мне уговорить остальных?» Питер проигнорировал мой вопрос. «Значит, он открывается кровью», — произнес он, изучая медальон, который до сих пор лежал в его руке. «Странно. Я пробовал в детстве, но не получилось. Пришлось сдержаться, чтобы не застонать от бессилия. Я же все ему объяснила, даже показала. А он все равно не верит. Мало того, пытается запутать меня. «Потому что твоя кровь не подходила, она светлая, а у меня смешанная», — терпеливо объяснила я. «С тех пор, как Конор Хоторн спас меня после прорыва в Заморске, во мне течет и темная кровь тоже». «Ты же видел, что случилось с твоими путами? Они растворились. Разве этого мало для доказательства?» «Предположим». Питер вернул мне медальон и произнес. «Надо же. Я знал, что в нем есть какая-то загадка или тайна, но не думал, что такая». «Так, ладно. Хочет перевести разговор. Хорошо, так и быть. Пусть осмыслит все сказанное и вернемся». «Ты так и не сказал, почему решил подарить его мне?» — напомнила ему. «Ничего серьезного и глобального, но все-таки». Мужчина внезапно отвернулся, пряча руки в карманах брюк. Он сразу как-то весь сгорбился, словно на плечи давило что-то тяжелое и непосильное. «Я подарил тебе самое ценное, что у меня было, думал...» Питер покачал головой. «Уже не важно, что я думал. Главное, что у тебя получилось». Вот и перевела тему. Я тяжело вздохнула, внезапно осознав, что именно им руководила. Любовь ко мне. Любовь, на которую я не смогу ответить взаимностью. «Значит, ты уверена, что у Орла была дочь», — произнес Питер, разрушая неприятную тишину, возникшую между нами. Он снова повернулся ко мне и даже попытался улыбнуться. «Да», — подтвердила я. «Хорошо, допустим. Но с чего ты взяла, что она вышла замуж за Хоторна и стояла у истоков создания лабиринта темных и появления первых темных? Не просто вышла замуж. Она с ним сбежала накануне собственной свадьбы, пойдя против воли старших братьев». «А это-то ты откуда знаешь?» — удивился он. «Медальон, что дал тебе какое-то отдельное личное сообщение от нее?» «Одна старушка рассказала», — беспечно отмахнулась я. «Какая старушка?» «Знахарка из лесной деревушки, а ей рассказали духи леса», — с готовностью пояснила в ответ. Питер вдруг раскашлялся, словно воздухом подавился. «Кто?» Я смутилась. Звучало действительно глупо, и я ни за что бы не поверила, если бы сама не слышала. Но старушка угадала все и даже больше, поэтому причин ей не доверять у меня не было. «Питер, знаю, ты мне не веришь». «Я пытаюсь. И большое спасибо тебе за это», — произнесла я, подходя к нему и сжимая его руки в своих. «Для меня так важна твоя поддержка. Ты мой единственный друг, все, что осталось от прошлого мира». Он ответил мне таким долгим взглядом, что сердце гулко и тревожно забилось в груди, напоминая о том, что не стоит играть с чувствами других. «Хорошо, что ты смогла открыть медальон», — вдруг произнес Питер, первым нарушив молчание. «Конечно, хорошо. Это же ответ на все наши молитвы», — произнесла я, отстраняясь и направляясь к кровати. «Надо было вещи собирать. Столько долгих лет мы искали спасение от монстров бездны и, наконец, нашли». «Это, конечно, хорошо, но я не об этом сейчас», — произнес мужчина, встав у меня за спиной. «Не близко, но достаточно, чтобы я начала нервничать». «Ты вновь стала сама собой, Айрин. Глаза горят решительным огнем, искренняя улыбка то и дело появляется на губах. Нет той апатии и тоски, которая была еще утром. Ты снова готова жить и бороться». «Готова». «Значит, к Хоторнам?» «Да, она сказала, что все подсказки у них, они помогут». «Осталось только добиться того, чтобы нас к ним допустили». «Салах Хоторн очень упрям и просто так не уступит», — заметил мужчина, чуть отступая и давая мне подойти к полке, чтобы взять брошюру в тонком переплете, которую я купила в самом начале своей работы здесь. «Особенно мне», — вставила я, завязав узелок с вещами. «Знаю. Он не может простить позора на свадьбе. Я унизила не только Хоторна, но и всю его семью. А если узнает, кто я такая на самом деле... Ты же сказала, что Хоторн тебя не выдаст. Возможно, мне придется сделать это самой. Не уверен, что это хорошая идея, заметил Питер. Посмотрим по обстоятельствам. Прежде чем покинуть городок и гостиницу, которая на этот месяц стала мне домом, я со всеми попрощалась, уделив особое внимание Нине. «Ты не просто магичка с сильным даром», — произнесла она, с улыбкой изучая меня. «Правда?» — горько усмехнулась я. «За простой девчонкой темные и светлые бегать не станут», — произнесла Нина. «Все сложно». «А когда было легко? Поверь мне, у всех всегда все сложно, Рин». «Он сумел излечить твое сердце». Она кивнула мне за спину, туда, где у двери стоял и терпеливо ждал меня Питер. Я все-таки обернулась, встретившись взглядом с голубыми глазами бывшего жениха, который неожиданно стал самым близким другом. Питер вопросительно приподнял бровь, словно спрашивая, все ли у меня в порядке. Я кивнула, давая понять, что все хорошо, и вновь повернулась к Нине. «Он просто друг». «Уверена, что он думает иначе», — отозвалась девушка. «Но я рада, что ты пришла в себя и снова радуешься жизни. Хотя очень жаль, что ты уезжаешь. Мне будет тебя не хватать». Я порывисто обняла ее, шепнув. «Мне тоже. Спасибо тебе за все. Большое спасибо. Я никогда не забуду тебя. Будь счастлива». Мы с Питером вышли из гостиницы ближе к вечеру. «Может, стоило подождать до утра?» Поежившись от ледяного ветра, налетевшего из-за угла, спросила у него. «Мы переночуем в сторожевой башне», — отозвался Питер, вставая на пути ветра и пытаясь хоть как-то уберечь меня от него. «Не уверена, что это хорошая идея», — заметила я. «Зато я уверен. Так будет правильно. Да и скрываться тебе больше нет смысла. Кроме того, тебе нужна другая одежда. Это никуда не годится». «Хорошо», — сдалась я. И приготовилась призвать Эфри, когда следующий вопрос заставил меня вздрогнуть, но на этот раз не от ветра. «Ты знаешь, где он?» «Конор». Он спрашивал о моем муже. «Нет, не знаю». «Мне казалось, что вы должны чувствовать друг друга. Я слышал, что это неотъемлемая часть привязки». «Ты правильно слышал, но нет. Хоторн и раньше умел скрываться от меня, а сейчас...» Я тяжело сглотнула. «Сейчас он полностью вычеркнул меня из своей жизни».